красивое, незнакомое. Малянов сразу ощутил, что он в одних трусах, и брюхо у него потное. У ног ее стоял чемодан, через левую руку был перекинут пыльник. — Дмитрий Алексеевич? — спросила она стесненно. — Да, — проговорил Малянов. — Родственницы, что ли? Троюродная Зина из Омска. — Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич, наверное, я не кстати. Вот. Она протянула конверт. Малянов молча взял этот конверт и вытащил из него листок бумаги. Страшное чувство против всех родственников на свете, и особенно против этой троюродной Зины или Зои, угрюмо клокотали у него в душе. Впрочем, это оказалась не троюродная Зина. Ирка крупными буквами, явно в торопях, писала в кривь и в кось: «Димкин, это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга, я тебе про нее рассказывала, прими ее хорошенько, она ненадолго, не хами, у нас все очень хор, она расскажет, целую и...» Малянов издал протяжный, неслышный миру вопль, закрыл и снова открыл глаза. Однако губы его уже автоматически складывались в приветливую улыбку. «Очень приятно», — заявил он дружески развязным тоном. «Заходите, Лида, прошу, извините меня за мой вид, жара». Все-таки видно, не все было в порядке с его радушием, потому что на лице красивой Лиды вдруг появилось выражение растерянности, и она почему-то оглянулась на пустую, залитую солнцем лестничную площадку, словно вдруг усомнилась, туда ли она попала. — Позвольте я ваш чемодан, поспешно сказал Малянов. — Заходите, заходите, не стесняйтесь. Пыльник вешайте сюда, здесь у нас большая комната, я там работаю. А здесь Бобкина, она и будет ваша. Вы, наверное, душ захотите принять. Тут стахты, донеслось до него гнусавое кваканье. — Пардон? — воскликнул он. — Вы располагайтесь, располагайтесь, я сейчас. Он схватил трубку и услышал, как Вайнгартен монотонно, не своим каким-то голосом, повторяет: — Митька, Митька, отвечай, Митька. — Алло, — сказал Малянов. — Валька, слушай. — Митька, — заорал Вайнгартен. — Это ты? Малянов даже испугался. — Чего ты орешь? — Тут ко мне приехали. Извини, я тебе потом позвоню. — Кто? Кто приехал? — страшным голосом спросил Вайнгартен. Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. — С ума сошел Валька. Ну и денек. — Валька, — сказал он очень спокойно, — что с тобой сегодня? — Ну, женщина одна приехала. Иркина подруга. — Сукин сын! — сказал вдруг Вайнгартен и повесил трубку. Глава вторая. А она сменила свой мини-сарафан на мини-юбочку и мини-кофточку. Надо сказать, девочка, она была в высшей степени призывная. У Малянова создалось впечатление, что она начисто не признавала лифчиков. Ни к чему ей были лифчики, все у нее было в порядке, безо всяких там лифчиков. О полостях Малянова он больше не вспоминал. Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек, потели. Он был уже Димочкой, а она у него уже стала Лидочкой. После третьего стакана Димочка рассказал анекдот о двух петухах, просто к слову пришлось, и Лидочка очень хохотала и махала на Димочку голой рукой. Он вспомнил, петухи напомнили, что надо бы позвонить Вайнгартену Но звонить не пошел, а вместо этого сказал Лидочке: —